Ваш славный предок претерпел изгнание, преследование, ночь голода и день неравной борьбы, чтобы освободить свою страну. Проявите же подобное самоотречение, чтобы освободить самого себя. Порвите со всяким, кто прокладывает себе дорогу к возвышению, потакая вашим безрассудством. Не доверяйте этому черному реморни. Я уверена, вы этого не знали, не могли знать. Но негодяй, который склонял дочь на путь позора, грозя ей жизнью старика-отца, такой человек способен на все дурное, на любое предательство. «Реморни тебе этим угрожал?» — спросил принц. «Угрожал, господин мой, и он не посмеет это отрицать». «Это мы ему припомним», — сказал герцог Роций. «Я его разлюбил. Но он тяжело пострадал из-за меня, и я должен честно оплатить его услуги». «Его услуги? Ах, милорд, если правду рассказывают летописи, такие услуги привели Трою к гибели и отдали Испанию во власть неверных». «Тише, девочка. Прошу, не забывайся», — сказал принц, вставая. «На этом наша беседа кончена». «Одно только слово, мой государь, герцог Роций», — сказала Кэтрин с воодушевлением, и ее красивое лицо загорелось, как лик ангела-провозвестника бедствий. «Не знаю, что побуждает меня говорить так смело, но горит во мне огонь и рвется наружу. Оставьте этот замок немедленнее часа. Здешний воздух вреден для вас. Прежде чем день состарится на 10 минут, отпустите Реморни, его близость опасна». «Какие у тебя основания так говорить?» «Никаких особенных», — ответила Кэтрин, устыдившись горячности своего порыва. «Никаких, как будто, кроме страха за вашу жизнь». «Пустому страху потомок Брюса не может придавать значения». «Эй, что такое, кто там?» Реморни вошел и низко поклонился сперва герцогу, потом девушке, в которой он, может быть, уже видел возможную фаворитку наследника, а потому счел уместным отдать ей учтивейший поклон. «Реморни», — сказал принц, — «есть в этом доме хоть одна порядочная женщина, которая могла бы прислуживать юной даме, пока мы получим возможность отправить ее, куда она пожелает?» «Если вашему высочеству угодно услышать правду», — ответил Реморни, — «ваш двор, боюсь я, в этом отношении не богат. Откровенно говоря, приличней бродячей певицы тут у нас никого не найдется». «Так пусть она и прислуживает этой молодой особе, раз нет камеристки получше. А тебе, милая девушка, придется набраться терпения на несколько часов». Кэтрин удалилась. «Как, милорд, вы так быстро расстаетесь с перской красавицей? Вот уж действительно, прихоть победителя». «В этом случае не было ни победителя, ни побежденной», — ответил резко принц. «Девушке я не люб, а сам я не настолько люблю ее, чтобы терзаться из-за ее щепетильности». «Целомудренный Малькольм Дева, оживший в одном из своих потомков», — сказал Реморни. «Сделайте милость, сэр, дайте передохнуть вашему острословию, или же изберите для него другой предмет. Я думаю, уже полдень, и вы меня очень обяжете, если распорядитесь подать обед». Реморни вышел из комнаты, но Роций приметил на его лице улыбку, а стать для этого человека предметом насмешки — такая мысль была для него пыткой. Все же он пригласил рыцаря к столу и даже удостоил той же чести Двайнинга. Пошла беседа, живая и несколько фривольная. Принц нарочно держался легкого тона, словно стремясь вознаградить себя за давешнее свое благонравие, которое Реморни, начитанный в старинных хрониках, имел наглость сравнить с воздержанностью Сципиона. Несмотря на недомогание герцога, трапеза проходила в веселых шутках и отнюдь не отличалась умеренностью, и просто потому ли, что вино было слишком крепким, потому ли, что сам он был слаб, или же, и это всего вероятней, потому что в его последнюю чашу Двайнинг чего-то подсыпал. Но случилось так, что принц к концу трапезы погрузился в сон, такой тяжелый и глубокий, что, казалось, его не разбудишь. Сэр Джон Рэморни и Двайнинг отнесли спящего в опочивальню, призвав на помощь еще одного человека, имя которого мы не будем пока называть. На другое утро было объявлено, что принц заболел заразной болезнью, а чтобы она не перешла на других обитателей замка, никто не допускался к уходу за больным, кроме его бывшего конюшева, лекаря Двайнинга и упомянутого выше слуги. Кто-либо из троих неотлучно находился при больном, другие же строго соблюдали всяческую осторожность в сношениях с домочадцами, поддерживая в них убеждение, что принц опасно болен и что болезнь его заразительна.